С больной головы на здоровую. Неожиданно сверху со стороны комнат раздался душераздирающий вопль. «Жанка», — догадался Стас. «Да, вроде», — согласилась его супруга. «Что ж орет-то так?» Через минуту он столкнулся с Левиком у двери из Жанной комнаты. Фотограф растопырил руки, загораживая собой проход. «Не пущу и не проси, я тебе говорил», — взволнованно лепетал он, как всегда причмокивая, глядя то поверх очков, то сквозь них. «Жанка обнаружила пропажу шприца. Я предупреждал, что будет истерика, а ты проигнорировал. Все из-за тебя». «Почему из-за меня? Ты с больной головы на здоровое не перекладывай. Сам, небось, сказал, что ее шприцем сделали смертельный укол Ленки», — наступал на него Стас. «Ведь так, проболтался, признайся». Поначалу Левик пытался отмалчиваться, но спустя минуту вынужден был согласиться. «И что с того? Рано или поздно сама бы узнала. Хоть от тебя, хоть от кого-то другого. Так лучше пусть от меня. Я просто назвал вещи своими именами». «Своими, говоришь?» Стас укоризненно покачал головой. «То есть выдать своему родному человеку, самому близкому, что из его шприца только что убили бывшую одноклассницу. Это называется «вещи своими именами»? Да ты, садюга, каких свет не видывал! Держал бы язык за зубами, и не было бы ничего. Болтун!» Они какое-то время стояли друг напротив друга. Левик сверлил глазами Стаса поверх очков так, что тому показалось, будто зрению фотографа дай бог каждому, и очки ему за ненадобностью. «Ты куда глазеешь?» — поинтересовался с подозрительностью Левик. «На ухо твое смотрю», — честно признался Стас. «Думаю, если бы это действительно был степлер, то...» «А ты не думай, сразу легче станет». «Так», — подумал Пинкертон, — «уже неплохо. Так круто перебить мало кто умеет. Не такой уж он и тютя, этот Левик. Значит, внутри него сейчас натянутая струна. С чего бы?» «Кстати, ты негативы нашел?» — резко сменил тему разговора Стас. «Издеваешься? Где их сейчас найдешь?» «Скажи вот еще что. Помнишь, еще до боя курантов, до нашей со Снегиревым стычки, я выходил на улицу, потом ко мне вышел Макс. Не заметил, кто поднимался с Валентиной наверх на балкон?» «Вроде как я поднимался», — пожав плечами, произнес не совсем внятно фотограф. «Только я на балкон не пошел, я к себе направился». В этот момент дверь в комнату Игнатенок отворилась, из-за нее показалась заплаканная Жанна. Всхлипывая, она обессиленно навалилась на мужа, обняв того за плечи. «Левик, поехали домой. У меня уже во рту сушит, сахар пополз. Я не останусь здесь ни часа больше. Не могу». «Хорошо, хорошо, котенок», — привычно засуетился Левик. «Сейчас соберемся и уедем. Только такси заказать надо предварительно. Сейчас я сбегаю до Антоши, поговорю. Он разрешит позвонить. Такси приедет, и мы укатим отсюда. И забудем все произошедшее, как страшный сон». Стас наблюдал за умиленными расшаркиваниями фотографа перед супругой, взирал на его сюсюканье-причмокивание и вдруг поймал себя на том, что все выглядит настолько органично, что не придерешься. Кроме одного небольшого розового рубца на ушной раковине. И этот рубец постоянно притягивал взгляд. Когда Левик направился вниз к Антону, Жанна тотчас поспешила скрыться в комнате. Преграда в виде фотографа с растопыренными руками теперь отсутствовала, и Стас решил в наглую воспользоваться ситуацией. Постучав, он приоткрыл дверь. «Жанна, я понимаю, тебе сейчас плохо, хотелось бы побыть одной, но есть вещи, которые нельзя откладывать. Убита твоя подруга». Жанна лежала ничком на кровати, отвернув голову к стене. «Пошел вон, Корнейчук, не до тебя сейчас. Я слышала, что ты говорил Левику. Главный садист ты, а не он. Кто зажал шприц? Ты! А больше мне сделать укол инсулина нечем. Видеть тебя не хочу». Стас решил идти ва-банк. «Ты знаешь, откуда у Левика шрам на ухе?» «По собственной глупости получил. Детство взыграло в одном месте. Даже вспоминать не хочется». «Ты видела этот степлер? Эту приколотую к уху фотографию?» Жанна повернула опухшее от слез лицо к Стасу. «С ума сошел? Нет, конечно. К счастью, меня на той вечеринке не было. Я терпеть не могу кровь. Меня сразу же от одного ее вида мутить начинает. Не приведи Господи!» «Когда это случилось? Когда появился шрам у него на ухе?» «Давненько уже, где-то осенью». Жанна вдруг зевнула, не успев прикрыть рот ладонью. «Помню, дождь шел в тот день». «Что это была за вечеринка?» «На работе у него то ли день рождения отмечали у начальника, то ли родился кто-то. Что мне там делать? Я никого не знаю. Скука!»